Отец сердца остался только кусок ноги в ботинке из удивительного, невиданного оранжевого ноутбука. Товарищ его накрыло облако 549 пуль картечи, но жертва его не была напрасной. Дульный торм сорвало, дострелялись. Анна und Марта Баден. Слива в бой. Пусть говорят, что хотят. Я не брошу на произвол судьбы тех, кому предан и кого люблю. Танк капитана выскочил из своего укрытия. Он был замаскирован ветвями и листьями и походил на Бернамский лес, атаковавший Дунсинанский холм. Пантеры, подобно Макбету, опешили. Капитан не стрелял, а протаранил одну, а потом другую пантеру, сорвал с них гусеницы, и они закрутились на месте. Он ринулся и на третью машину, но та повернула башню и в упор выстрелила. Тридцать четверку бросило назад, башню сорвало с направляющих, а листья и разбитые в щепки ветки маскировки фонтаном брызнули в небо. О, черт! Даже имени капитана не спросил. Но три оставшихся танка остановились и поползли обратно, не разворачиваясь, подставляя под выстрелы единственного орудия лобовую 100-миллиметровую броню. Да они там что сдурели, что ли? По нам противотанковые. У них осколочных нет. Везде одинаковый бардак. Везде. Что у них, что у нас? Танки вон какие построили. А подвести снаряд не могут. Фу! Тут подоспела подмога. Двое. Товарищ полковник, вы опять себя всего промочили, а тут переодеться не во что. Зачем в воду лезть-то было? Вам же нельзя! У вас же опять ноги заболят! Если бы я твою рацию не вытащил, то по ней бы рыбы разговаривали. О том, почему радистка Надя оказалась на западном берегу Нарева. В феврале 42-го года Надя служила командиром санитарной упряжки. Вывозила на собаках раненых. Офицер части ехал в командировку в блокадный Ленинград на завод вооружений. Было голодно, но Надя собрала посылку для родных. Офицер принес Надину посылку ее маме и двум младшим сестрам. Они были дома. Лежали, обнявшись в кровати. Мертвые и замерзшие. Я или Гитлер? И Надя поступила в школу радистов. Как много девушек хороших, как много ласковых имен, но лишь одна из них тревожит, унося покой и сон. В конце августа 44-го фюрер обнаружил, что 720 километров его фронта рассыпались в прах, а группы армий-центр нет и в помине. И на том месте, где исчезла группа армий-центр, ура, ура, бегом, бегом, вперед, вперед, наступал первый белорусский. А впереди на американском джипе Виллис со своей рацией катила Надя. 30 апреля 1945-го части первого белорусского захватили первый этаж Рейхстага. Как только Гитлер узнал, что Надя в 700 метрах от его фюрер-бункера, он взял пистолет и застрелился. Товарищ полковник, ну как же вы на ночь глядя поедете? Опять носки теплые забыли надеть! А вы командуете издалека. Рация же есть. Зачем же черт на рога-то кидаться? И что, что у вас кухни на позициях нет? А товарищ полковник не может сухомятку есть! Отставить! Ваше дело меня радиосвязью обеспечивать, а не горячим питанием. Вы погубить командира хотите? У него же язва. Точно! У меня язва, страшная язва. И зовут ее радистка Надя. Надя вела долгую борьбу и в 1948 году стала женой полковника. Ибо нет в мире силы, способной остановить Надину любовь или Надину ненависть. А полковник Н. оказался на западном берегу Нарева из-за оборота металлов в Европе. Расстрелянная семья полковника лежала в котловане кирпичного завода в городе Мозыре. Кольцо его жены и сережки двух дочерей невест аккуратно уложили в специальный мешок, опечатали и отправили в Рейхсбанк. В 1997 году комиссия под руководством профессора истории Цюрихского университета Жан-Франсуа Бержье установила, всего за годы войны Германия продала иностранным банкам золото на 594 миллиона долларов. Крупнейшим покупателем был швейцарский национальный банк. Большую часть этого золота составляло: первое – золото, полученное с помощью государственных средств принуждения. Второе – золото, конфискованное и награбленное. Третье – золото жертв концлагерей. Швейцарские банки служили каналом, по которому немецкое золото направлялось в третьи страны, в частности в Швецию, для закупок стратегического сырья. Торговля с нацистской Германией составила 90% всей шведской внешней торговли, а основная ее часть приходилась на железную руду – 45 миллионов тонн за время войны. Так колечко и сережки превратились в броню танков. И чтобы уничтожить эти танки, полковник Н. переправился через Нарев. Вермахт пользовался для шифрования машиной «Энигма», самый простой фронтовой образец, который имел 10 в 114 степени возможных комбинаций шифра. Не желая уступать врагу, наши тоже создали свой секретный язык и в радиопереговорах называли «Снаряды», «Огурцами», «Солдат пехоты», «Карандашами», «Танки и самоходные орудия», «Консервами и мыльницами», «Камерным оркестром», «Называлась полковая артиллерия», «А большим симфоническим» «Артиллерия дивизии», «Баяны и аккордеоны» «Это бомбардировщики и штурмовики». Полковник дирижировал всей этой музыкой по Надиной рации. А после войны Надя родила полковнику 3 сыновей. Вот так. Лейтенанты до этого, конечно, целовали женщины. Мама, сестра, бабушка. Но жизнь так сложилась, что Инина была первой, кто его так поцеловала. Он решил, что как честный человек должен на ней жениться. И обдумывал, как сделать предложение. У тебя будет дом. Ты больше не будешь страдать. Никогда. Эмма. Милая Эмма. А эти ваши пионеры... Харцеры. 12 лет в армию служат. Стреляют? Нет, что ты. 12 они почту по Варшаве носят. От офицера к тем, кто в бою. А стреляют только в 14. Да. Знаешь, я пишу стихи. Да? Прочитай. Хрычут в небе журавли, небесный клин стремится к югу. Один журавль глядит с земли и ждет погибшую подругу. Его не радует земля, клич вожака и полководца. Он превратился в журавля у одинокого колодца. Вновь зацветут и лес, и сад, гостей пернатых принимая. Вернутся журавли назад, наверное, в марте или в мае. А мне, быть может, не дано дожить до мая или марта. Судьба солдатская давно войной поставлена на карту, и, может, через полчаса придется лечь на полдороги. Вот почему их голоса полны печали и тревоги. Вот почему их голоса полны печали и тревоги. А майору Гопину вот не понравилось. А мне понравилось. А мне ты нравишься. Я к тебе приеду, в Белосток. Ты мне тоже нравишься. Буду твоей сестрой. Я законница. Кто? Законница? Законница. Монахиня. А ты... Почему у тебя нет этой тоги? Ну, этой мантии, ну, этой формы этой монашеской? Мы переоделись на войну. Ты надел форму, я сняла. Буду молиться Ченстаховской Матери Божией, чтобы ты, как это, не утерял способность или как? Не утратил боеспособность. За комсомольца нельзя молиться. Этой иконе можно. Знаешь, как икона называется? Как раз для тебя. Непобедимая победа. Радуйся, Мать Света, не вечерней. Легкий танк «Панцер-2». 9 тонн. Радуйся, Духа Святаго, обитель священная. Средний танк «Панцер-3». 25 тонн. Радуйся, светлая благодать и познание. Средний танк «Панцер-4». 27 тонн. Радуйся ангельских сил ликования. Тяжелый танк «Панцер 5 «Пантера» 45 тонн. Радуйся купино неопально горящее. Тяжелый танк «Панцер 6 «Тигр» 57 тонн. Радуйся Господа сил вечно зрящие. Тяжелый танк «Панцер 6 «Тигр 2 70 тонн. Радуйся невыдаемый цвет нетления. Сверхтяжелый танк «Панцер 7 «Лев» 90 тонн. Радуйся образе Христова воскресения. Сверхтяжелый танк «Панцер 8 «Мышь» 188 тонн. Радуйся, заступница усердная, избави нас от всякого зла и сотвори чудо спасения. История вторая. Мои четыре мамы. Количество мам, женщин, без которых я бы не появился на свет, 4. Польские девушки Марта и Хелена, собственно, моя мама и леди Эмма Гамильтон. Таким образом, я по количеству мам опережаю мексиканский сериал «Моя вторая мама» в 2 раза. И то только потому, что считаю Эмму Гамильтон в исполнении Вивьен Ли за 1. Тупоголовый калибрный бронебойный снаряд 53БР-350. 53БР-350. Начальная скорость 662 метра в секунду. С расстояния 300 метров при угле встречи 60 градусов пробивает броню 60 мм. При угле встречи 90 градусов пробивает броню 75 мм. 25 марта 1945 года было воскресенье. Последнее воскресенье. По-польски «остатня неделя». Умирать не страшно! Я лечу! Взрывная волна несет меня выше и выше, и ни капельки не больно, и не страшно. На дороге передо мной в танке взрывается боекомплект, и многотонная башня взлетает вверх легко, как воздушный шарик. Она парит над дорогой и медленно вращается. Все разом поднимается в воздух, все в полете. Слева обломки первого орудия, справа задние и передние мосты, колеса, двигатели от 3 студебекеров. В них взорвались наши снаряды. Впереди темный тоннель, но в конце свет. Это яркая лампа на столе, а за столом сидит мой отец, погибший в 43-м. Он гравер. Перед ним его инструменты, а на глазу поворотная линза, чтобы видеть мелкие детали работы. Он отрывается от работы, поднимает линзу и смотрит на меня. Улыбается. Я иду к нему. Звенят тихонько колокольчики. Я слышу, как 2 женщины читают молитву. Это Янина и моя мама. Я иду вперед. Вдруг справа в тоннель входит человек и встает на моем пути. Он стоит странно на чуть согнутых ногах, наклоняясь вперед, подняв правую руку. Где я видел его? На иконе у мамы. А как обратиться? Серафим, извините, не знаю отчества. Или товарищ Саровский? Можно так к святому? А, может, по званию или по должности. Святой – это, наверное, звание. Чудотворец – должность. Так, обращусь по должности. Чудотворец Саровский. Лейтенант, прибыл в ваше распоряжение. Но он очень строго смотрит и неожиданно грубо говорит: «А ну, кыш отсюда! Молод еще! Пошел он!» Стало темно, больно. Страшно. Умирать-то не страшно. Страшно умереть. Единичка где? Нигде. Невозвратные потери. Комбат. Вся первая батарея. Где? На карте Рэмбо. Рэмбо, по-польски. Снаряды выгрузи, поедем. Куда, товарищ лейтенант? В Рэмбо. Пока Павлик, выброшенный взрывной волной из брезентовой кабины американского грузовика GMC, летит на землю и думает: «Хорошо, снаряды выгрузил». Расскажу его предысторию. В 1942-м в Сталинграде под заводом «Баррикады» солдаты, как береговые ласточки, вырыли себе норы в обрыве Волги. Сначала мы драпанули, а потом норки вырыли и отдыхали, как в санатории. На фронте 4 километра на них наступали 3 пехотные и 2 танковые дивизии. Отдыхали, как в санатории. Я уверен, что если бы фельдмаршал Паулюс взял в руки большую лупу и посмотрел на ту точку на карте, где в норе сидел замерзающий Павлик, выставив наружу ствол винтовки Мосина образца 1891/1930 годов, и... Отдыхал, как в санатории. Паулюс бы сразу бросил оружие и убежал, но он не посмотрел или внимания не обратил. И правда, вид у Павлика не героический, рост метр с кепкой, лицо, как блин, круглое, нос картошкой. Высоких слов, таких как «патриот», «любовь к родине», «жертвовать собой ради вождя» он не знал. Слова его были низенькими, как и рост. «Сделаю, драпанули, как в санатории». Он отдохнул в санатории хорошо. Его вывезли на левый берег Волги, без сознания, тяжело раненым, обмороженным и с гангреной. Потом, когда он... «Загорал в госпиталях». В голову ему пришло... «Пехота пешедралом ходит, а артиллеристов возят на машине, как Айсидор Дункан». И, желая уподобиться Айсидоре Дункан, он поступил в Томское артиллерийское училище, где встретил папу, которому на тот момент... «Скоро-скоро 18 исполнится». Через полгода младшими лейтенантами они ехали на фронт из Томска через Москву. Сбежали в самоволку и, довольные, что их не поймал комендантский патруль, пришли к папиной маме. Бабушка, улучив момент, когда отец вышел, попросила: «Павлик, родной, прошу тебя, у меня год назад муж погиб. В похоронке написано, место захоронения неизвестно. Вот, если Шурика, если с Александром что-то, ты его сам похорони, а мне потом напиши, где. Я на могилу приеду». «Сделаю». «И вот, возьми. Это чудотворец Серафим Саровский. Я ему молюсь за Шурика. Положишь на могилу». Павлик убрал в карман бумажную иконку. March 1945 взрыв случайного снаряда перевернул грузовик, убил шофера, а Павлика... «Только поцарапало немного». Из левой руки осколок вырвал кусок мышцы. «И вот я как краб. Клешней могу влево-вправо двигать, а поднять руки не могу. И с правой рукой такая же история. Это раньше еще. На буге снайпера зацепил». В Рэмбл он пришел пешком. Теперь это место... вошло в черту Гданьска и называется красиво Яблонёва улица. «Дыхания нет, пульса нет, реакции зрачка на свет нет, холодный, правая рука в плече перебита и оторвана». Он понимал, что не хватит сил перенести тело, и начал копать могилу рядом. –